о том, какие громадные экономические силы брошены на то, чтобы во имя увеличения прибыли определенных ведомств выпекать наш главный национальный продукт – хлеб в виде ущербным, некачественным, неполноценным, я сейчас распространяться не буду. Слишком это болезненная тема. Ясно, однако, что ученые, которые санкционировали и подобную общенациональную продовольственную программу, и подобное общенациональное омертвление главного продукта, это не те светочи разума, которые способны вывести нас на безбрежные солнечные просторы абсолютного здоровья и на деятельность которых следует возлагать особые надежды в перспективе. Это я к тому, что наше здоровье должно быть прежде всего в наших собственных руках. Не рекомендовал бы я особенно уповать и на практическую медицину, как на институт, способный резко прибавить нам радости жизни. Ни в коей мере я не хочу и не смею огульно чернить тех замечательных, талантливых, высокопрофессиональных врачей, имя которым «Легион». На протяжении своей жизни мне приходилось сталкиваться с мастерами своего дела, людьми, способными нетривиально мыслить, видеть заболевание в контексте множества причин, устранение которых и вело к исчезновению болезни. Еще и еще раз приношу я свое восхищение и нашу общую благодарность тем кудесникам, которые поспешают нам на помощь, когда жуткие, изнуряющие, шоковые боли и даже сама госпожа смерть накидывается на нас. И вместе с тем... Вместе с тем. Не стану говорить сейчас об удручающем состоянии большинства больниц, о нищенском уровне их технического, материального и кадрового обеспечения. Более того, меня беспокоит отбор медиков. Сплошь да рядом туда идут люди не по таланту и не по неутолимой жажде милосердия, а те, кто просто не обрел своего истинного призвания. И еще. Меня беспокоит общий уровень обучения и практики медиков. Сплошь да рядом, узкодогматический, лишенный творческого, широкомасштабного подхода к человеку, как к великой тайне Вселенной. Куцое представление о способах воздействия на человека, его аномалии. Волей судьбы мне как-то пришлось полной мерой испытать воздействие от столкновения с медиком подобной выучки. Среди множества откликов на мой очерк «Три кита здоровья», опубликованный в журнале «Нева» 1988 год, номер 2, особое место занимают три материала Прозоровского. Первый – письмо в журнале «Нева». Второй – публикация в газете «Вечерний Ленинград». Третий – статья в журнале «Наука и жизнь». Вполне вероятно, что этим же авторам не менее сокрушительные материалы по поводу моей статьи, пропагандирующей здоровый образ жизни, посланы также и в Верховный Совет СССР, и в ЮНЕСКО, но мне пока об этом неизвестно. Что сказать об этих документах человеческого духа? Вместе со своими сотоварищами, учениками, сподвижниками, колхозниками, как мы называем наше солидарное содружество, мы их проанализировали и пришли к следующим выводам. Во-первых, вещи эти созданы человеком глубоко больным. Ибо подобная степень раздражительности и злобности есть следствие серьезного возмущения внутренних органов, которое человек, как правило, воспринимает в качестве раздражения внешнего и, соответственно, обрушивается со всей силой отрицательных эмоций на своих ближних и на своих дальних. Народ подобное свойство уже подметил давно и окрестил людей этого типа эпитетом «желчные», указывая на прямую зависимость заболевания и поведения. В связи с этим выводом закономерно отпала первоначальная наша гипотеза пригласить оппонента для проведения диспута в условиях купания в проруби или после совершения марафонского пробега.